Мария Пахомова. Время. Погожим осенним деньком отец Олег возвращался домой после литургии. Бабье лето было в самом разгаре, и природа радовала глаз неповторимыми яркими красками. Особенно батюшку умиляли березки. Воистину, эти красавицы хороши в любое время года. Задорное зеленое платьице уже сменил яркий, шелестящий на ветру золотой наряд. Вот пройдет еще пара месяцев, и белую непорочность ствола дополнит блестящая белизна украшенных снегом веток. «Батюшка!» От вдохновенного созерцания природы иерей вынужденно переключился на созерцание явления другого рода. Перед ним вдруг, как из-под земли, возник наш старый знакомый – Кузьма. Да-да, тот самый, у которого осадочек никак не растворялся. Путник вынужденно остановился. «Вот опять ты, отец Олег, вещал на проповеди. Времени мало, спешите!» Без всякого вступления с места в карьер начал Кузьма. «И что я не так говорю?» «И вообще, Кузьма, что в твоем понятии время?» И отец Олег со вздохом посмотрел на своего прихожанина, который недавно чуть не отправился на тот свет из-за поддельного коньяка. «Ну, время — это деньги», — неуверенно произнес Кузьма. Деньги, конечно, вещь нужная. Ну а еще? Подумай». «Хватит, батюшка, мне голову морочить. Знаешь что, так скажи, а не пытай». Кузьма насупился, но не уходил, а переминался с ноги на ногу, как нашкодивший школьник. «Это ж кто кому еще голову морочит?» — подумал отец Олег, но вслух говорить не стал. «Что ж, такая уж наша доля. Объяснять да разъяснять. Это зачастую она и есть проповедь наша». Глубоко вздохнул и стал проповедовать. То бишь, растолковывать. «А я, Кузьма, скажу тебе одну вещь. Только ты внимательно слушай. Внимай, так сказать. Время — это инструмент». У Кузьмы аж глаза округлились. «Как это? Не потрогать, не увидеть, а инструмент? Причем очень многогранный. И самое интересное, что он может принимать любую форму, в зависимости от твоего желания». «Ничего я не понял, отец. Ты уж хоть не юродствуй, прости господи, а объясни толком, что за чудо такое?» «Хорошо, Кузьма, объясняю. Вот решил ты дрова к зиме подготовить. Что нужно?» «Правильно, топор. Вот время в этот топор и превратилось. Ты час рубил, два рубил, и было у тебя время топором. Нарубил. Что, время так топором и осталось?» «А нет, брат Кузьма. Дрова как-то в дровник перебросить надо. Берешь ты тачку. И раз, время из топора в тачку превращается. И так во всем, что бы ты ни делал. Время у тебя в инструментах. Телевизор починить, крышу подлатать, да мало ли чего. Все это время. Но ведь самое интересное, времечко не только для тела, но и для души служит. Молитвослов взял, учит тебя время Божьему Слову. А порой ты, как Юлий Цезарь, можешь сразу несколько дел делать. Забор чинить и молитву читать». «Ух ты! А я думал, что время это так, для годков». «Ну, кому и для годков. Если человек в праздности находится, ленится, то бишь, то лежит его инструмент без дела. Да и у тебя знаний не прибавляется. А ведь как сказано, что человек на земле приобрел, с тем в Царство Божие и пришел, чтобы дальше развиваться. а уж ленивому, чего развивать? А ежели человек болеет, ни топора, ни книги в руки не взять, что, ленивый? Да нет, брат Кузьма, ему те, кто с помощью времени врачами стали, помогать будут. А если он не в беспамятстве, то и сам молитвой, опять же, с помощью нашего чудо-инструмента выученные, почитает. «Ну, а как говорят, делу время, а потехи час?» — лукаво спросил Кузьма. «И потехи час, чудесный ты мой. Каждый инструмент, как и человек, передышки требует. Трудись, но не забывай себе и орудию производства отдых давать, а то перегреется». «Ладно, Кузьма, ты, я вижу, в лавку идешь. Надеюсь, авоська в твоих руках для добрых дел», сказал с улыбкой отец Олег и, благословив совершенно огорошенного Кузьму, пошел дальше. «О как!» – почесал бороденку Кузьма и побрел в магазин. Теперь уже за молоком. В голове роились мысли. «Значит, время всему голова. Тьфу ты, инструмент. Вместо хлеба». Так, в раздумьях, шел он своей дорогой и вдруг услышал. «Ну кто-нибудь, Господи, помоги!» Внимание Кузьмы обратилось в сторону возгласов. Молодой паренек стоял около машины с поднятым капотом. Нервозность и безысходность, граничащая с отчаянием. Все было написано на его лице. «Да вот, отец, жену в роддом везу, а машина заглохла!» Парень, совсем молодой мальчишка, стоял у разверстой пасти жигуленка. В салоне раздавались приглушенные стоны. «Время – инструмент», – вспомнил Кузьма. «А ну-ка, отойди. 20 лет в таксомоторном парке – это те не хухры-мухры, не шутка». «Эх, вот тебе и инструмент». Погрузившись в недра жигуля, он только командовал. «Отвертку. Плоскогубцы. Ключ. Да не этот. Разводной есть». Наконец, жигуль слабо чихнул и завелся. Открылась дверь. Не находивший себе места начинающий автолюбитель, не один десяток раз измеривший нервным шагом длину маленького коридорчика, вот спроси, сколько там шагов, и не скажет. Подбежал к человеку в белом халате. «Мальчик!» – бодрым голосом сообщил врач. «Вот опоздайте хоть на 15 минут!» Новоиспеченный папаша с облегчением выдохнул, нервно засмеялся и поднял к потолку счастливые на выкате глаза. «Слава тебе, Господи! Спасибо тебе! Отец, как звать-то тебя?» Обратился он уже к своему земному спасителю. «Кузьма! Вот тебе и Кузькина мать!» Радостно улыбнулся парень. «Да, прав, батюшка. Время — это инструмент», — подумал Кузьма Петрович. И, напустив на себя суровость, добавил. «В крестные позвать не забудьте!»